Так вот, чтоб не уподобиться оной председательнице и оному собранию, рекомендую ввести некий порядок и говорить поочередно. Я присоединяюсь. Я предлагаю избрать председателем, сказала Глафира Генриховна. Сергея Сергеевича, Сергея Сергеевича. Ну, разумеется. Сергей Сергеевич, берите бразды правления. Слушаюсь, беру. «Прошу слова по личному вопросу», — сказал князь Горенский. «Господа, если вы выберете пьесу в стихах, честно говорю заранее, я пас. Воля ваша, я зубрить стихи не намерен». «Ну вот еще. Князь, вы прозаик», — пошутил Фомин. «Никакие личные отказы не принимаются», — заявила Муся. «Сергей Сергеевич, предложите всем высказаться о белом ужине». «Виктор Николаевич, вы самый младший, ведь в Думе всегда начинают с младших, правда, князь?» «То есть ничего похожего. Я предлагаю предварительно выработать наш наказ», — воскликнул Никонов, «и сдать его в комиссию для обсуждения. Господа, без шуток, ваше остроумие и так всем известно. Я начинаю с младших. Виктор Николаевич, вы за или против белого ужина?» «Я не знаю этой пьесы», — сказал, вспыхнув, Витя, и счел себя погибшим человеком. Березин опять постучал по столу. «Господа, я с сожалением констатирую, что Марья Семеновна узурпирует мои функции». «Это возмутительно. Призвать ее к порядку. Ах, ради бога, я умолкаю». «Молодой человек прав», — продолжал Березин. «Никто не обязан помнить белый ужин. Насколько я помню, пьеса вполне подходящая. У нас вдобавок есть чудесная Коломбина», — сказал он, комически торжественно кланяясь Мусе. «Но ведь белый ужин — вещица очень короткая». «Помнится два акта», — сказала Глаша. «Даже один, если вам все равно», — поправил Фомин. «Этого, разумеется, мало. Какие есть еще предложения?» «Нет предложений?» «Тогда я даю слово самому себе. Господа, я буду говорить без шуток». Лицо его внезапно стало серьезным. Муся тоже сразу приняла серьезный вид. «Господа, это очень хорошо поставить милый, изящный французский пустячок, но ограничится ли нам этим? Я знаю, у нас любительский спектакль, пусть... Однако всякий спектакль, не осиянный подлинным искусством, это, вы извините меня, господа, балаган. Пусть мы неопытные актеры, все же я прямо скажу, для меня в служении искусству нет разницы между любительским спектаклем и большой сценой. Браво, браво! Я предлагаю поэтому, господа, в дополнение к белому ужину взять что-либо свое». «Настоящее, полноценное», — с силой сказал Сергей Сергеевич. «Балаганчик?» — озабоченно спросила Муся. «Да хотя бы балаганчик. Впрочем, я выбрал бы другое. Господа, что вы скажете об анатеме?» «Анатема Андреева? Вы не шутите? Но ведь это длиннейшая вещь. Это очень старо». «Анатема, старо!» — возразил пренебрежительно Фомин. Березин быстро к нему повернулся. «Старо, может быть, — отчеканил он, — но я за последним словом не гонюсь. Было бы подлинное искусство. Браво!» «Все это хорошо, однако кто из нас решится играть анатему после Качалова?» — спросил Горенский. Березин на него покосился, но Муся тотчас загладила неловкость князя. «Как кто?» — возмущенно сказала она. «Это превосходная мысль. Господа, Сергей Сергеевич в роли анатемы. Да это будет сенсация на весь Петербург». «Ах да, разве сам Сергей Сергеевич? Кто же другой? А вы, князь, будете Давид Лейзер?» — послышался смех. «Нет, господа, я предложил бы поставить только один акт, ну, максимум два. Целые, конечно, нам не под силу. Скажем, пролог, где всего два действующих лица, анатема и некто, ограждающий входы. Потом еще какую-нибудь сцену. Сознаюсь вам, что у меня давно вертятся кое-какие мысли об этой пьесе. Кажется, выйдет недурно и свежо». «По-моему, прекрасная мысль», — заявила Глафира Генриховна. «Мало сказать прекрасное!» — воскликнула Муся. «Господа,